Глава 9. Маша. Когда я проснулась, все было странно. Слишком странно. Обычно утро начиналось с голосов, скандалов, раздачи колкостей, которые могли бы заменить ядерные удары. А тут тишина. Чистая, обволакивающая тишина. Это было подозрительно. Настолько подозрительно, что я на цыпочках спустилась вниз, чувствуя себя героиней детектива. На кухне никого не было, но что-то явно назревало, это чувствовалось в воздухе, который буквально вибрировал от скрытого напряжения. Я покрутила головой, собираясь налить себе кофе, как вдруг заметила Максима. Он стоял у окна в гостиной, странно улыбающийся и как-то загадочно оживленный. «Что за план ты вынашиваешь?» – спросила я, прищурившись. Он повернулся ко мне и улыбнулся еще шире. «Ты узнаешь», — сказал он, глаза блестели, как у ребенка перед открытием подарков. «Узнаю», — переспросила я, закатив глаза. «Я что, снова буду участником странного перформанса?» Максим не ответил, просто продолжил смотреть в окно. Я почувствовала, как легкое беспокойство нарастает внутри. Чувствовала, что этот сюрприз будет, ну, как минимум, странным. «Ну что уж там, посмотрим». Спустя час вниз спустилась наша сладкая парочка. Макс будто бы ждал зрителей, потому что в это же мгновение он выскользнул из кухни, ткнув пальчиком в окно. «Смотри туда!» – шепнул он мне перед выходом на ушко, а я явственно услышала, как скрипнули зубы Сизова. Я недоуменно повернулась в сторону окна, за которым в кои-то веки, впервые за сутки, не было сплошной стены снегопада. Снежинки лениво медленно падали с неба, все еще осложняя работу снегоуборочной техники, но в целом для прогулок уже было неплохо. Максим появился внезапно, завозился с чем-то, а потом дернул белую простынь сугроба, обнажив свое творение. Я распахнула рот. Уверена, еще немного, и я бы услышала, как челюсть упадет на пол. Передо мной стоял конь. Не настоящий, конечно, но слеплено было так, что я даже диву далась, насколько реалистично. Взобравшись на снежного коня, Макс выгнул грудь колесом, задрал нос и запел. Слегка фальшиво, но все-таки. И никакой тройной стеклопакет не спасал нашу компанию от такого яркого проявления внимания. «Ты вошла в мою жизнь, как зимний свет, осветив все вокруг, оставив след. В каждом сне, в каждой мысли только ты. Королева сердец, моя мечта любви». Клянусь, мне казалось, что раскрываться рту уже некуда. «Ты снежная звезда, что светит в ночи. В моей тишине ты лучи. Пусть метет за окном, пусть бушует пурга. Я найду тебя снова, моя навсегда». Все застыли в абсолютной тишине. Первым нарушил молчание Дима. «Да что, черт возьми, такое?» Его голос был таким тихим, что казалось, он вот-вот взорвется. «Это сюрприз», — протянула я, кое-как придя в себя. «Это так романтично!» — взвизгнула Кристина, подпрыгнув на месте и захлопав в ладошки. Я же стояла, пытаясь понять, как реагировать. То ли смеяться, то ли плакать. Все это выглядело так нелепо, что даже непонятно было, что делать дальше. Сказать спасибо? Обнять, засмеяться. Я не привыкла к подобному. Дима не был настолько романтичен. Его сюрпризы были слегка в другое русло. Он обожал радовать меня каким-нибудь блюдом, которое сам приготовил, или поездкой куда-то, где я хотела побывать, да просто покатать меня по ночному городу, чтобы я просто поглазела в окошко и послушала музыку. Но вот это было выше моего понимания. «Ты серьезно?» – продолжал Дима. Его глаза горели таким злым огнем, что я на секунду подумала. Он сейчас метнется и разобьет трон кувалдой. И тут Максим закончил петь, широко улыбнулся, пару раз поклонился и бегом побежал в дом, будто ребенок. «Маша, как тебе? Я старался!» Только и смогла выдавить я. «Детский сад», — пробурчал Сизов. «Песня? Ты серьезно? Ей что, 10?» «Ну, торт лучше, конечно», – бросил Максим, усмехнувшись. И вот тут я поняла, что сейчас что-то произойдет. Дима напрягся, словно собирался атаковать. Он развернулся, шагнул к столу, схватил свой вчерашний шедевр, Тот самый торт, над которым корпел половину ночи, и прежде чем кто-либо успел остановить его, запустил его в стену. Торт врезался с громким хлопком, оставляя за собой жирный след крема и шоколада. «Ты что, сошел с ума?» – взвизгнула я, подскочив к нему. «Я? А вы?» – огрызнулся Дима, все еще сверля взглядом Максима. «Да если он решил, что может купить твое внимание вот этим, то я предпочитаю делать это по-человечески». «По-человечески?» – хмыкнул Максим, скрестив руки на груди. «Ты, наверное, забыл, что по-человечески – это не запускать торт в стену. Ты тоже забыл, что по-человечески – это не изображать артиста погорелого театра», – парировал Дима. Я зажала виски руками, чувствуя, что моя голова вот-вот взорвется. «Хватит!» – крикнула я. «Вы оба просто невозможные! Дима, это просто песня! Знак внимания! Максим, хватит добавлять масла в огонь! Я вообще не хочу ничего этого!» Моя тирада заставила их обоих замолчать. Максим вздохнул, опустив плечи, а Дима мрачно отвернулся, явно не собираясь признавать свою неправоту. Я оглядела комнату. Размазанный по стене торт, остатки крема на полу. Это был хаос. Мой личный снежный хаос. «Я иду наверх», — сказала я, разворачиваясь и направляясь к лестнице. «И надеюсь, что вы достаточно взрослые оба, чтобы привести все в порядок. И пока я поднималась, я могла только надеяться, что следующий сюрприз не закончится разрушением потолка».